Наследник престола проснулся от странных, тягучих звуков, которые доносились откуда-то снизу. Он приподнялся на ложе и прислушался. Это было пение. Тягучее, заунывное, завораживающее. Где-то внизу, в подземелье дворца, пели два хора, чередуясь и сплетаясь, как сплетаются воды двух рек, чтобы стать одной могучей рекой. Теперь наследник смог расслышать даже слова этого гимна. «О великий, Изида лучезарная, Матерь всего живого, приветствует тебя! О бессмертный, Бог Амон-Ра, сокрушительный и всемогущий, дарует тебе свое вечное покровительство, помогает тебе сокрушить врагов и недругов. Ничто в Египте не совершается без твоего соизволения, ни один камень не падает без твоей воли, без твоей воли не наливается пшеничный колос, не зреет виноградная лоза». Сердце наследника забилось от волнения. Неужели? Дверь опочивальни распахнулась. На пороге появился его наставник, жрец Изида Пентуар. Он упал ниц на пороге и проговорил, не поднимая лица: «Соизволь подняться со своего ложа, о великий, и проследовать за мной». Наследник удивленно взглянул на Пентуара. Прежде он не падал перед ним и обращался к нему иначе. Значит, и правда воля богов свершилась, и он... Что с его божественным величеством? Моим отцом? Настороженно спросил он жреца. «Божественный фараон бессмертен», — проговорил жрец, по-прежнему не поднимая головы. «Теперь ты, божественный фараон, отец всех людей и брат всех богов. Соизволь проследовать за мной, равный богам». «Значит, мой отец...» «Отец твой вскоре отплывет в погребальной ладье, чтобы присоединиться к сонму богов, чтобы воссесть в небесном чертоге рядом с Озирисом и Изидой. А сейчас, о великий, жрецы ждут тебя, чтобы возложить на твое чело священные регалии. Наследник престола, то есть теперь уже фараон, повелитель Верхнего и Нижнего Египта и девяти народов, проследовал за Пентуаром. Они прошли по знакомым дворцовым коридорам, но потом свернули в узкую дверь, которую наследник прежде не замечал, и, пройдя еще одним коридором, оказались в небольшой комнате без окон, где их поджидали двое жрецов низшего ранга. Низко поклонившись наследнику, то есть теперь уже фараону, жрецы облачили его в короткую тунику, в черную и красную полоску, в золотой передник, возложили ему на плечи золотой воротник, украшенный ониксом и нефритом, на голову парик, умощенный бесценными благовониями. Только головного убора на него не надели. И наследник догадался, почему. Облачив его в эти одежды, жрецы взяли наследника за руки и провели через низкую арку в новый коридор. Идя по этому коридору, наследник, или уже фараон, услышал впереди ровный гул, напоминающий шум морского прибоя. Коридор закончился. Он оказался на круглой платформе, возвышающейся над огромным залом, наполненным людьми. Теперь наследник понял, что за шум слышал, идя по коридору. Это были приглушенные голоса, наполнивших зал многочисленных людей. Здесь собрались военачальники и вельможи, намархи и наместники провинций, но больше всего было жрецов. Бритоголовые, одетые скромно по сравнению с вельможами и военачальниками, жрецы составляли, наверное, 3/4 присутствующих. При появлении фараона все в зале замолчали. Рядом с ним появился хорошо знакомый ему жрец, верховный жрец храма Гора. Но сейчас он был одет не так скромно, как обычно. На нем была золотистая накидка. На голове драгоценный золотой убор, украшенный уреем, великим змеем, символом царской власти. «Почему у него на голове царский убор?» — тихо спросил фараон Пентуара. «Потому что в короткий промежуток времени, когда прежний фараон покинул свою земную оболочку, а новый еще не взошел на трон отцов, Именно он несет знак высшей власти. С какой стати? Помрачнел фараон. Так заведено веками. Да здравствует фараон! Воскликнул жрец, снял царский головной убор и возложил его на главу фараона. Я ввела в компьютер первые строки статьи и снова поразилась тому, как много в ней ошибок. Но не мог Михаил Филареточ написать такое. Уникальный артефакт, представляющий в новом свете прожилое Египта. Ну вот не мог и все. У него рука бы не повернулась написать такое. Если только он не сделал это нарочно. Но зачем? Я взяла чистый листок и выписала на нем в столбик все неправильные буквы из первых строк. О, Ж, Е. Потом продолжила ввод и при этом выписывала на листок все ошибки. Безупречные изделия египетских мастеров должны были увековечить память фараонов. И снова я выписала в столбик неправильные буквы Г, О, В. Теперь я сложила все ошибки вместе и получила слово «Ожегов». Не просто слово, фамилию. И фамилия эта была мне, несомненно, знакома. Где-то я ее слышала, причем не один раз. И тут, из своего закутка, подала голос Варвара Тихоновна, которая, судя по всему, тоже редактировала какую-то статью. «Нет, ну до чего все-таки современная молодежь безграмотна? А все почему?» Она сделала паузу, наверное, надеясь, что кто-то ей ответит. Однако она не дождалась и ответила сама себе. «Потому что во всем полагаются на компьютер. Совершенно не умеют работать со словарями. В Ожегова годами не заглядывают. А может, и вообще никогда. Я буквально подскочила». «Варвара Тихоновна, что вы только что сказали?» «Сказала, что современная молодежь безграмотна, не умеет пользоваться словарями». Тут она спохватилась, что я непременно приму это на свой счет, и смущенно добавила. «Это я не о тебе». «Нет, а какую фамилию вы назвали?» «Ожегов, конечно. Сергей Иванович Ожегов, выдающийся советский ученый, лингвист, доктор наук». Автор самого лучшего, много раз издававшегося словаря русского языка, в который кое-кому стоит почаще заглядывать. «Спасибо большое, Варвара Тихоновна. Вы мне очень помогли. Просто выручили». Варвара явно удивилась. Она явно не ожидала от меня благодарности, тем более такой бурной. «Помогла? Ну, не знаю чем, но я всегда рада помочь. А у вас он есть?» Продолжила я. «Ну, этот словарь. Словарь Ожегова должен быть у каждого грамотного человека», припечатала Варвара. Я бросилась к ней, и она мне тут же выдала большой коричневый том. При этом в глазах у нее светилось самое настоящее умиление. А я положила перед собой словарь Ожегова. Значит, ошибки в тексте статьи были не случайными. Михаил Филаретович при помощи этих ошибок зашифровал фамилию автора этого самого словаря. Но что он хотел этим сказать? Я просмотрела продолжение его статьи и увидела, что там тоже множество опечаток, но на этот раз это были не буквы, а цифры, без всякого смысла и порядка, вставленные посреди обычных слов. Причем они были вставлены то по три подряд, то по две. Я выписала эти группы цифр, и снова задумалась. Михаил Филареточ явно зашифровал в своей статье какое-то послание, какое-то тайное сообщение. Первой частью этого послания оказалась фамилия Ожегов. Скорее всего, это отсылка к его знаменитому словарю. Но если послание начинается с названия словаря, значит, этот словарь — ключ ко всему сообщению. В свое время Михаил Филареточ рассказывал мне, как Жан-Франсуа Шампальон расшифровал египетские иероглифы. При этом он вкратце рассказал мне вообще о шифрах и способах их прочтения. Конечно, я слушала его вполуха, но все же кое-что запомнила. В частности, запомнила, что часть шифров использует ключ, то есть какую-то книгу, которая нужна для их создания и расшифровки. То есть у автора шифрованного письма и его адресата должна быть одна и та же книга, иначе прочесть шифровку не удастся. Так вот, в моем случае это книга «Словарь Ожегова». Значит, ключ у меня есть. И я могу прочесть зашифрованное послание, оставленное Михаилом Филаретычем. Я просмотрела группы цифр, выписанные из статьи. В этих группах были поочередно то две, то три цифры. Самая большая трехзначная группа была 832. Все двухзначные были не больше 50. Я пролистала словарь Ожегова и выяснила, что всего в нем 850 страниц, и на каждой странице не больше 50 слов. Догадка была очевидна. Трехзначные числа — это номера страниц. Двухзначные — порядковые номера слов на странице. Я принялась за расшифровку, и через полчаса передо мной было послание Михаила Филаретыча. Послание было очень странное. Примите к сведению, что экспонат за номером 14697 имеет необычайную важность. Его значение может быть разъяснено тем, кто имеет прямое отношение к ложе Азириса Циннендорфова кодекса. Поможет вам в поисках принцессы Вампука. Какой-то бред. Привычно подумала я. Розыгрыш. Зря только возилась с расшифровкой. С другой стороны, Михаил Филаретыч не такой человек, чтобы тратить время на глупые розыгрыши. Наверное, в этом послании все же есть какой-то смысл. Только нужно до него докопаться. Для начала я просмотрела список экспонатов, присланных в наш музей на грядущую выставку. Среди этих экспонатов действительно был один под номером 14697. В спецификации было указано, что это ритуальный жезл египетского жреца, предположительно датируемый 18-й династией. Допустим, этот жезл почему-то имеет особую важность, о чем Михаил Филаретович хотел нас предупредить. Но дальше начинается какая-то ахинея. Почему значение этого экспоната должен разъяснить кто-то, имеющий отношение к ложе Азириса? И вообще, что это за ложа такая? Да еще какой-то Циннендорфов кодекс замешался. К счастью, мы все же живем не в каменном веке. Даже у нас в музее есть высокоскоростной интернет, и я сделала запрос о значении слова «Циннендорф». Умная программа сообщила мне, что система или устав Циннендорфа — это одна из двух систем масонских лож, которые появились в России в XVIII веке. Тут же мне рассказали, что первым масоном в нашей стране стал екатерининский вельможа Иван Перфильевич Елагин, который в 1770 году получил от важной берлинской ложи Royal York разрешение на открытие первой в России провинциальной великой ложи и стал ее первым великим мастером. Но вскоре у него появился влиятельный конкурент, приехавший в Россию из того же Берлина. Бывший гофмейстер Брауншвейгского двора Рейхель основал в нашей стране ложи так называемого Циннендорфова устава. Рейхель основал в Санкт-Петербурге масонские ложи Аполлона, Диониса, Гарпократа, Гарусы, Немезиды и Латоны, а также одноименную ложу Аполлона в Риге, ложу Изиды в Ревеле, нынешнем Таллине, и еще одну ложу в Петербурге и Москве. А именно ложу Азириса. Ага, наверняка вот про эту ложу и пишет Михаил Филаретович в своем послании. Но все эти ложи существовали в XVIII веке, некоторые дожили до XIX, а у нас сейчас 21-й. В стране было несколько революций и войн, и страна-то уже не та, и от масонских лож не осталось и следа. Где же мне найти того, кто имеет отношение к этой самой давно забытой ложе? Михаил Филаретович пишет, что мне в этом поможет какая-то принцесса Вампука. Но что это за принцесса, я понятия не имею. И даже само ее имя звучит как-то несерьезно. Правда, у меня мелькнуло смутное ощущение, что где-то я уже слышала про эту принцессу со смешным именем. Но где? Никак не могла вспомнить. Да, память у меня весьма избирательна. С одной стороны, я многое могу запомнить с одного раза, с другой — буду долго вспоминать слово или имя, прямо как Варвара Тихоновна. Хотя она-то как раз профессионально ничего не забывает. Правда, призналась, что дома не помнит, что куда положила. Но я человек весьма специфический. Во многом я не похожа на других. Совершенно этим не горжусь. Такая уж у меня судьба. Я досадная ошибка природы. Запутанная, ошибочная хромосома. Фатальный генетический сбой, неожиданный росток из мертвого, нежизнеспособного семечка, гнилая веточка от гнилого же дерева. В общем, меня не должно было быть. Причем не то, что я не должна была появиться на свет, нет. Клетки моих родителей не должны были соединиться. Ну, просто никак. А вот вышло. Даже не хочу называть этих людей родителями. Причем в случае папаши так оно и есть. Уж он-то точно отцом никогда не был. А был в свое время обычным сыночком довольно обеспеченных родителей. По тем временам, конечно. Мне сейчас 27, а этот придурок заделал меня в 20 лет. В общем, было начало 90-х. И я так понимаю, что ничего еще тогда не было ясно. То есть те, кто был совсем бедным, как-то старались выжить и рано начали вертеться в поисках денег. А родители моего, с позволения сказать, папочки, были люди не бедные. Отец — театральный режиссер, мать — актриса. Так что сыночек их ни в чем не знал горя. До поры до времени, конечно. Он был законченный пофигист. И неимоверный лентяй, просто фантастический. Так что ему лень было даже найти себе приличную девушку. Или хоть неприличную, но хотя бы с полутора извилинами в голове, которой хватило бы этого количества извилин, чтобы не залететь. А, скорее всего, маломальски здравая девица и внимания бы на этого урода не обратила. А которая обратила, та и была моя мать. Опять-таки, не хочу называть ее этим словом. Вот было бы здорово появиться на свет из лабораторной пробирки, и чтобы в свидетельстве о рождении так и было написано черным по белому. В общем, где уж они познакомились, я понятия не имею. Вообще, если вы думаете, что я в детстве слышала об этом хоть слово, то вы глубоко ошибаетесь. Папашу моего мать называла несколькими выразительными словами, которые здесь я не могу привести из соображений благопристойности. Самыми приличными среди них были козел, урод тряпочный и обмылок. Больше никаких достоверных сведений я о нем не имела. Потом мать про него просто забыла. Она вообще многое забывала. Например, накормить меня или прибраться в квартире. Так что куча мусора, вываливающегося из ведра на пол или паутина по углам, для меня вещи, привычные с детства. Как и плесневелые корки или яблочные огрызки, валяющиеся на диване. Я рано научилась открывать холодильник и залезать на стул, чтобы пошарить на верхней полке буфета. Мать прятала там чипсы и соленые сухарики к пиву. Меня она кормила, когда вообще вспоминала о моем существовании, геркулесовой кашей. Варила ее дня на три в большой закопченной кастрюле. Вы ели когда-нибудь позавчерашнюю геркулесовую кашу? Холодную, комковатую и несладкую? Нет? Ваше счастье. Можно считать, что вам повезло в жизни. Забыла сказать, что мать была старше моего папочки лет на 8-9, так что родила меня, скажем так, в довольно взрослом возрасте, почти под 30. Но вы уже поняли, что возраст тут ни при чем. Ума он ей не прибавил. Как она жила до этого? Ведь нужно же было что-то есть, одеваться, платить за квартиру. У нее был брат, но об этом я узнала гораздо позже, уже когда в школе училась. Брат этот жил когда-то в той самой квартире, куда меня принесли из роддома, но съехал очень давно. Однако исправно платил за квартиру, что я узнала в школе, когда начала сама разбираться с квитанциями. Еще он переводил матери деньги, очень небольшие, кстати, на которые она в основном и жила. Потому что зарабатывать сама она ну никак не могла. Не уживалась ни на одной работе. Специальности не было у нее никакой, образования тоже. Кроме того, у нее не было ни бытовой хитрости, ни хоть какого-то житейского здравого смысла. По молодости она вроде бы даже была на внешность ничего себе, но все это очень быстро и бесследно ушло, поскольку она совершенно собой не занималась. Еще раз повторю, я понятия не имею, где они подцепили друг друга, но вот это все же случилось. Мать до того не интересовалась собой, что поняла, что беременна только месяца на пятом, когда уже поздно было что-либо делать. Если вы думаете, что я этому рада, то глубоко ошибаетесь. Говорила уже, что я досадная ошибка природы. Генетический сбой и результат клинического идиотизма этой личности, которая по недоразумению стала моей матерью. В общем, осознав этот непреложный факт и побывав даже у врача, мать не придумала ничего лучше, как заявиться домой к папочке, чтобы сунуть ему под нос справку о беременности. Поскольку к тому времени папаша потерял уже к ней всяческий интерес и перестал приходить хотя бы изредка. Ну что вам сказать. Папа-режиссер пришел в ярость, мама-актриса в ужас. Только их сыночек сохранял спокойствие. Ему, как уже говорилось, все всегда было пофигу. Короче, мать выгнали с треском, едва с лестницы не спустили, правильно определив, что никто за ней не стоит, и никаких неприятностей она семье причинить не сможет. Бороться, я так понимаю, она и не пыталась. Так я появилась на свет. В роддоме мать познакомилась с какой-то бабой из благотворительной организации, которая принесла одежду для новорожденного и все, что нужно. Потом она еще приходила несколько раз, а потом мать с ней разругалась из-за того, что та баба пыталась якобы загробастать квартиру. Вряд ли это было так на самом деле. Скорее всего, матери надоели бесконечные поучения, что нужно заниматься ребенком и убирать в квартире хотя бы раз в неделю. Ни в ясли, ни в садик я не ходила. Матери лень было бегать по бесчисленным инстанциям, подавать заявления и заполнять документы. Одежду для меня отдавали соседи, причем никогда не заходили в квартиру, а оставляли пакеты под дверью. Общаться с матерью никто не хотел. Она могла вдруг без всякой причины обругать человека, бросить в лицо пакет, плюнуть вслед. Вот такое вот было у меня раннее детство, которое я помню только урывками и фрагментами. Да там и вспоминать-то особо нечего. То еще удовольствие.